Молитва. Не уходи, прошу тебя остаться. Не уходи, прошу тебя остаться. Давай попробуем начать в последний раз. Не надо без причины волноваться. Заламывание рук, терзание лишь сейчас. Наоборот, хочу твои я руки ко мне протянутыми видеть весь свой век. Не надо им дрожать от приходящей муки. Пусть приготовят теплый нам ночлег. Пускай устало лягут мне на плечи. И я коснусь их влажной щекой. Задуй, пожалуйста, оставшиеся свечи. Но не молись еще за упокой. Приходит ночь. Торжественно и тихо. И страсть желания сменяет боль обид. И вот бесстыдное безумство лихо в глазах уже плывет фатальностью корит. И в лихорадке твоего дыхания в объятиях мы срослись. Ты нежности сдалась, и судорога тайного страдания прошла сквозь нас. Арена сотряслась. Перекрестки жизни. 1996 год. Вена.